До следующих выходных время пролетело в принципе быстро. Через 3 дня после того случая с контрабандистами и младенцем, директор вызвал меня и сообщил, что остальных бандитов поймали, так что мести можно не опасаться. Родителей ребенка пока не нашли, поиск по ДНК тоже ничего не дал. Сегодня парнишку привезут к нам в приют, в ясли. Он в порядке. К слову, именно мне дали разрешение именовать его, как спасителю. Так в империи появился Наум Захар. Сам я стены приюта не покидал и спокойно проживал на территории. К слову, квартиру мою нашли и взломали. Я от хозяйки узнал, сообщила. Ей кот от охраны пришел, даже полицию вызывала. Я ничего не потерял, так как на квартире у меня ничего не было, все на борт судна отнес, а ключ доступа к судну у меня в спальне хранился. Да я банально держал его на шкафу, а не внутри его. Судя по слою пыли, при уборке тут ленится мыть, а уж искать там ключ тем более. Так что тот был в безопасности, и не зря я его там держал. Вскрыли шкаф, пока мы на уборке территории были. А что, осень, листьев много, часто убираемся. Теперь хоть знаем кто, у меня камера миниатюрная стояла, на движение реагировала. Записала кто, сдал директору. И не надо говорить про стукачество. Меня ограбить пытаются, тут я или под землю их, что с моральной точки зрения довольно нехорошо, или передам проблему директору. А это именно его работа, он ее решил. Просто перевел тройку парней 14 лет в другой приют, их с десяток на планете, а наш очень хорош, да еще в столице, другой был в обычном городе и, скажем так, не котировался. Теперь эти трое до совершеннолетия дни будут считать, по сути они в аду оказались, увезли и думать забыли. Воров мало кто любил, это заставило других задуматься. Директор сам отвез меня в космопорт, у него там дела были. Встречал партию детских подгузников и еще что-то. Так что летели мы не на его пассажирском глайдере, а на грузовой платформе, поэтому я сошел у ворот и направился к судну. Работы по судну были, но мелкие, что там, установить 2 визора, тумбу сейфа в моей каюте, это не работа, а так, мелочь. Первым делом на борту, я проверил свой планшет, тот что с терминалом, было несколько сообщений, но я их решил быстро, часть проигнорировал. На часть ответил, отправил письмо на планшет директору, мол, на связи, а то он не знал номер моего планшета, теперь знает как со мной связаться, когда я в космопорту, после чего стал мониторить рынок заявок на ремонт, на территории космопорта, а что, 2 робота-ремонтника есть, платформа, работу до средней сложности вполне потянут, правда, работать буду неофициально, я же малец, значит, налоги не плачу. То есть, нанимать меня будут на свой страх и риск, а соответственно и за работу платить будут меньше, чем спецу. На треть, но все же, желающих сэкономить всегда хватало. Есть еще одна проблема. Планета благополучная, техников и ремонтников хватает. Голодные, не всегда есть интересный и дорогостоящий ремонт. Сразу скажу, мне там ловить нечего. Поэтому я рассматривал бросовые работы. По 100 империалов, 300, может 500, если повезет. То есть, такой работы большинство и всегда есть свободные заявки. Поэтому за дорогостоящими ремонтами, от 1000 и выше, лучше не браться, нажалуются местные в свои профсоюзы, эти найдут как поставить меня на место. А вот по мелочевке работать, да в выходные, я долго не привлеку внимания. А так я снова иду скоро на ограбление, в офис того профсоюза, главу которого грохнул. Однако этой ночью, у меня произошла интересная встреча. За день я выполнила 6 легких заявок на судовые работы. В основном их подавали те, кто не имел на борту своих специалистов и сам не разбирался. Сэкономить действительно многие хотели. Работа мелочевка, но к вечеру я заработал 900 империалов, что вполне прилично. Многие тут за месяц имеют такую зарплату, вроде наших воспитателей. А как стемнело, интересная заявка появилась, установить среднюю стазис-камеру. Видимо, купили оборудование и вот искали специалиста. 2000, вполне неплохие деньги, да и платили за срочность. Я отозвался и полетел к судну, в котором, к своему удивлению, опознал знакомые. Члену команды этого судна я продал угнанный глайдер. Похоже, оно рейсовое и бывает на Курде часто. Так ладно, меня тот же парень встречал, что и купил глайдер. Сначала тот с недоумением смотрел на меня, а услышав мой голос, я подтверждал, что справлюсь с этой работой, вдруг воскликнул. Я тебя узнал. Забавная история была с тем глайдером. Я подтверждаю согласие на сборку камеры, заодно пообщаемся. Платформу я оставил снаружи и погнал ремонтников за парнем. Он оказался старшим пилотом судна, в сторону складов, где и будет собрана стазис-камера. Ну и роботы занялись сборкой, пилот с удивлением наблюдал за быстрыми их движениями, как я часто с планшетом работаю, отдавая им приказы, и только кивнул. Мой уровень знания и опыта показали, что я опытный ремонтник, как и говорил, а тот и рассказал, что там было с глайдером. Представляешь, взлетели, ушли в прыжок, я и пошел посмотреть мое новое хозяйство. Капитан разрешил посетить трюм, начал изучать, и в багажнике обнаружил сверток, что мычал и шевелился. Я срочно капитана из старпома вызвал, да объяснил, откуда машина, ну и открыли мы мешок, а там девушка. Оказалось, она свидетельницей убийства была, ее сразу схватили и куда-то повезли, а освободили мы. Она сошла на другой планете, категорично отказалась возвращаться. Вот такая история. Да, на глайдере оказалось находок на 12 тысяч было, плюс сама машина. Мне взломали комп, нашел специалистов. Поэтому я тебе благодарен за такой подгон, пусть и с криминалом. Я только головой в шоке качал, бывает же такое. Это значит, бандиты там могилу копали, а я у них угнал машину со свидетелем. Теперь понятно, почему те на ушах так долго стояли. Подумав, озвучил свою версию. Я узнал, чья это машина. Одного из профсоюзов пилотов, грузоперевозками занимаются. Точнее, обкладывают данью. Так вот, у них недавно глава с крыши сиганул. Полиция двери вскрыла, а там в спальне трое пацанов 10 лет. Все числятся пропавшими или похищенными. Педофилом оказался. Громкое дело было. Неделю по всем новостям трубили. Не слышал, мы только сейчас вернулись. Надо будет посмотреть старые новости в архиве. А что за профсоюз? Кажется, светочи. О, так и мы им платим. Сначала не хотели, так двое членов команды пропали, еще одного избили. Так что за спокойную жизнь и платим. Людей нам вернули. Надо будет капитану сказать о главе. Не стоит, я слышал, сказал пожилой мужчина, выходя к нам в коридор. Тот был в комбинезоне космолетчика, с эмблемой капитана на рукаве. Пришлось повторно все рассказывать, тот только конец слышал. Дальше капитан проверил работу, я закончил, и выплатил мне деньги, 2200, сверху премия. Работа ему понравилась. Качественно, как будто с завода, ничего не торчит, все ровненько, красиво. Я даже стеллажи собрал. На этом попрощавшись, я направился к стоянке своего судна. Дальше загнал платформу в трюм, аппарель закрылась, душ и постелька. Будильник поставил на 6 утра, 6 часов мне хватит поспать, а зарабатывать нужно. Пробудился я от рева, что доносился с двух сторон. Звенел звонком планшет, и из динамиков громкой связи шел сигнал тревоги. Глянув на часы, понял, что спал меньше часа, то-то мне так спать хочется и вставать тяжело. Тихо. Скомандовал я судовому компу, и как сирена смолкла, взял планшет с прикроватной тумбочки, меня вызывал директор. Ответив на вызов, услышал приказ, с командными нотками в тоне. Подгоняй судно к парковке приюта. Садись на поле для спортивных занятий и зарядки. 5 минут и буду. Жду. Директор отключился, ничего не объясняя, а я спросил у судового компа, что случилось. Тревога по системе. Нападение крикунов. Дождались, вздохнул я, шустро натягивая на себя комбинезон космолетчика, после чего, вбив ноги в ботинки, рванул в сторону рубки. Она рядом, капитанская каюта всегда рядом. Я только утроился в кресле, запуская все системы, как на планшет новый вызов. В этот раз номер мне неизвестен, но я ответил. Экран высветил обеспокоенное лицо заведующей яслей. Ну да, мне же малышей вывозить, а та старшая, вот и связалась со мной. Директор номер дал. «Крис, ты когда будешь?» 3 минуты. «Мне нужна схема судна с каютами, чтобы знать, сколько мест». Тут паника, никто ничего не знает, как будто не было учений с эвакуацией. Скидываю схему судна. 42 каюты, плюс капитанская, я и в рубке спать могу. Также есть трюм. На нем тоже около 400 наших можно положить. Только матрасы и одеяло нужны, у меня нет. Есть роботы, они могут помочь с погрузкой. Я переведу их на голосовой режим управления, и вы сможете ими командовать. Отлично, мы готовимся. Погрузкой матрасов займется Пула, а детьми Сари. Хорошо, я взлетаю. В космопорту царил бедлам. Никто не обращал внимания на крики диспетчера и взлетали. Чудо, но до столкновений пока не дошло, вот только длиться это долго не может. Я отправил запрос, подтвердив его разрешением директора, и от меня отмахнулись, только приказав над городом не летать, это запрещено. Ничего, поднявшись на 100 метров, сделал небольшой крюк и мягко опустился на поле у приюта, открывая аппарель. В это время стюард, официанты, все бытовики проводили расконсервацию кают. Я отдал такой приказ судовому компу. То, к чему я готовился, все же случилось. Я рад, что успел хоть как-то подготовиться, и не очень рад, что это вообще произошло. К слову, у директора тоже есть средства спасения. Тот повторил за мной, купил судно. А те 100 тысяч, что я ему дал, помните, он купил катер за 87 тысяч. Малое чисто пассажирское судно с 10 каютами и кают-компанией. Грузового отсека нет, хотя 2 небольших склада на борту имелись. Тот не афишировал покупку, катер стоял на заднем дворе его дома. Но разве от наших скроешь? Вот и я узнал от старшаков. Семья у директора большая, 2 жены, 8 детей, есть кого вывозить. Тот сам пилот, одна из жен тоже умеет. Это я к тому, что когда заходил на посадку, то приметил, как этот катер как раз садится у здания администрации приюта. Администрация на 1-м этаже, на 2-х верхних этажах жилые квартиры воспитателей. Как только аппарель открылась, а я уже был на полпути к трюму, на борт потянулась тонкая веретеница девчат лет 9 и 10, что вели малышей за руки, или совсем маленьких, малышей несли на руках. Стюард продолжал готовить каюты, как и официант, а вот погрузчика с платформы я передал воспитателям, и сам ремонтников под управление взял. Помогал с погрузкой. Постепенно судно заполнялось, побегать пришлось изрядно, поварихи с помощницами на камбузе устраивались, все склады заполнялись съестным, особенно стазис-камере порадовались, вязанки матрасов, одеял и подушек заносились в трюм и укладывались. Малышей в каюты, тех, что постарше, в трюм, сюда же всех девчат от 7 до 9 лет. В общем, на борту у меня 463 ребенка и 26 нянечек и воспитателей. Однако сигнала к эвакуации пока так и не объявляли. А рядом с моей загадкой село еще 3 судна, куда грузили остальных воспитанников. Так что я отправился спать в рубку. Будет сигнал к взлету, взлетим, а пока ждем, то есть спим. Кстати, мне прислали списки пассажиров, оказалось, директор летит с нами, пилотом. Видимо, до конца не доверял, да и ответственный он, понять можно. На борту отбой, в трюме девчата спали, я в рубке, да все каюты заняты. В моей 5 нянечек, 2 на кровати, 1 на диване в гостиной и 2 на полу, на матрасах спали. Выспался я отлично, меня так никто и не поднял. Проснулся в 9 часов утра, на борту оказалось уже час, как все встали. Директора на борту не было, хотя аппарель открыта, там ручное управление, я дал доступ нянечкам и заведующей яслями, вот и открыли, но борт никто не покидал, тревогу еще не отменили, хотя и на эвакуацию не дали сигнала. На камбузе уже был готов завтрак, сейчас группами кормили старших детей и носили в контейнерах младшим. Мои припасы не трогали, свои были. Кстати, у меня готовые блюда в стазисе. Повариха наша старшая, у нее штат из 12 помощниц, плюс она ведет курсы кулинарии для девочек, попробовала все и была очень удивлена. Та поинтересовалась у компа загадки, кто это приготовил, и, получив ответ, удивилась еще больше. Вообще на борту 5 уровней доступа. Нулевой у меня как у владельца, ну и капитана, потом первый для капитана, второй для старпома и доверенных офицеров из членов команды, третий для команды и четвертый для пассажиров. Всем детям я дал 4-й доступ, няням 3-й, заведующий 2-й. Так что с 3-м доступом старшая повариха вполне могла задать вопрос и получить ответ. Так как в туалет очень хотелось, а как раз каюта моя свободна, все при деле, я посетил душевую, потом позавтракал пайком, у меня упаковка в рубке заначена, и стал работать с планшетом, узнать новости по нападению. О том, что я встал, сообщение на планшет заведующий уже скинул, но я пока особо и не нужен, сами вполне справлялись. Роботы им подчиняются, пусть их мало, но гоняли в хвост и гриву. Покидать борт было детям запрещено, потому в ближайшие каюты стояли даже некоторые очереди. В туалет. А вот роботов гоняли наружу вполне осознанно, это стюарда и погрузчика, по мелочевке носили некоторые вещи, о которых забыли ночью в спешке. 3 судна, что стояли рядом, тоже были грузопассажирские, видимо, это все, что смогли выслать власти. Суда частные, арендованные для вывоза детей, не скажу, что они вместят всех, но в тесноте, без особого комфорта, вполне. К слову, мое судно тоже арендовано, директор как опекун подтвердил контракт. Бонус небольшой поступит мне на счет, но приятный. Куда лететь в случае эвакуации известно, в договоре прописано, но сигнала пока так и не было. Теперь я знал почему. Сначала прилетел торговец, который чудом ушел от двух рейдеров-крикунов, что в соседней системе появились, потом еще один свидетель, что видел уже целую рейдовую группу в сотню судов и кораблей крикунов, и тоже рядом. Тут и объявили тревогу. Крикуны появились, но стали пробовать оборону на границе, пока не суясь в нашу систему. Мне кажется, они осознанно вызывали панику и перехватывали тех, кто рванул с Курда прочь. Да не кажется, я в этом уверен. Будучи малолетним крикуном в прошлых жизнях, меня обучали, и такой загонной охоте тоже. В общем, на планету они не сунутся, это точно. Это как с яблони, потрясли за ствол, собрали что упало и ушли. Так что, я разжал булки, уже можно. Думаю, еще пару дней и те уберутся, сняв урожай. Вот так разобравшись в ситуации, я решил занять себя. Тем более есть что делать. Космопорт пути плохонько, но работал, я связался с теми торговцами, что еще штатно работали, и заказал две кабины санузла в сборе, с оснащением и коммуникациям. Денег у меня немного, 4000 было, плюс заработал за вчерашний день еще 3, но волне хватило 4000, чтобы приобрести обе кабины с душевыми, и всем необходимым. Установлю в трюме, нужен хоть какой-то быт для девчат в трюме. Подумав, переиграл количество, заказал 3 кабины, хотя и 3 мало будет, и 10 тоже, но хоть это, сам же после заказа, должны в течение часа доставить, отправился в трюм, выгнал обоих ремонтников, один из них доставил 2 визора со склада, как и коммуникации, что я стал прокладывать линию к ближайшему коммуникационному блоку, поэтому, когда доставили заказ, я уже подключил один визор и там показывали один из развлекательных столичных каналов Курда. Девчата ходили за мной хвостиком, целой толпой, им скучно, под руки лезли, глядя что я делаю, на что воспитатели только посмеивались. Старшая воспитательница в курсе что я делал, и что заказал, и одобрила это. Часть девчат отпочковались, как первый визор заработал, остальные наблюдали как я принял кабины душевых, проверив все ли на месте, оплатил, и продолжил работу. Пока отложил установку второго визора и принялся за душевые. Провел коммуникации к ним, установил все 3 кабины слева от внутренней шлюзовой, а потом и с визором закончил. Все работы заняли 3 часа, так что девчатам уже не скучно. Возвращаясь в рубку, я хмыкнул. Жилой модуль пропах детским садом. Многие детишки на горшках сидели, совсем малютки пачкали пеленки, так что видно откуда запах. Их конечно мыли, стирали, но все равно все имелось. Сушилки на борту работали не переставая. К слову да, сушилки имелись, 3 штуки, но они не мои, мобильные, привези на платформе из корпуса, где ясли были. Время тянулось неспешно, я работал по судну, выполнял задания нянь, ночевал в рубке, и на 3-й день дали отбой, начав возвращать детей в приют. Я же говорю, это была охота. Нападение на курт изначально не планировалось. Даже гадать не хочу, сколько те отловили жертв. К слову, я вполне мог стать одной из этих жертв. Да, я поработал с компом. Хорошо поработал, за эти дни даже доработал. Да, комп сам будет управлять судном, если меня вырубит криком, но меня могли перехватить электромагнитной ловушкой, которой крикуны пользуются очень часто. Сам я, после того как все имущество приюта было также вывезено, аккуратно поднял судно, делая это одним из первых, остальные 3 судна чуть позже последовали за мной, и перелетел на территорию космопорта, снова встав на свою парковку. Диспетчер подтвердил, что занял свое, а не чужое. Да уж, порт заметно опустел, ранее полный, места почти нет для стоянки, сейчас имел вид полузаброшенного, но это все же было не так. Роботы активно отмывали каюты, пришлось им постараться, и консервировали их, постельное отстирывалось, гладилось и на склад. Тут работы на все сутки, так что оставив их работать, я покинул борт судна, и полетел с ремонтниками выполнять заказы. Пусть немного, но все же они были, вот я и перехватил заказ, где за работу 150 империалов платили. Банальное обслуживание реактора. К вечеру, заперев судно, заработал я за остаток дня чуть больше 300 империалов, да забил стазис-камеру свежими припасами, только что в порт доставили. Всю наличность потратил, но купил. Особенно разделанной туши молодого бычка был рад, надолго хватит. Ну и бидоны со смесями для молока и сметаны купил. То, что было, я потратил на детей. Да показал мастер-класс в приготовлении десертов. Все ушло девчатам в трюм. Хватило всем. С чаем. Этой ночью возвращаться я не торопился. Потому как посетил таки тот офис, где кучковались члены профсоюза пилотов и торговцев. Там еще припортовый бар и гостиница были. Ну и вскрыл кубышку. Всего 40 чипов, которые еще вскрыть нужно, а программы для взлома еще в стадии написания. Помешать особо никто не смог, по причине того, что большая часть членов профсоюза во время драпа покинули планету, остались рядовые быки, которые о сейфе и схроне с оружием не знали. Я сам выяснил про них до нападения, банально подслушал разговоры старших офицеров профсоюза. Обычный жучок для прослушивания и никакой магии. Отнес чипы и запас личного оружия, почти 150 единиц, в двух баулах, на борт судна. Чипы во встроенный сейф, оружие в шкаф в моей каюте, потом разберу, и уже побежал в приют, до которого добрался благополучно. Про следующие полгода особо и рассказывать нечего, я пропадал в выходные на борту судна, потихоньку модернизируя загадку. За 3 месяца я все же написал программы для взлома и вирус и постепенно взломал все банковские чипы. Общая сумма собралась в 1 240 000 империалов. Сумма в принципе приличная, но не критичная. Теперь хоть понятно, почему офицеры профсоюза в панике сбегая, не забрали свой общак. А может и коды к чипам не знали, что вряд ли. В общем, мутная история. Да и профсоюз распался, большая часть членов попали на зуб крикунов, так что сейчас новый разворачивался на их базе. Сам я в выходные ремонтником работал, но 2-3 заявки, не больше, так, чтобы не терять навык. В основном занимался написанием программ, все время тратил, да на модернизацию судна, а когда деньги с чипов пошли, постепенно модернизировал. В общем, развернул полноценный медкубрик, со всем оснащением и немалым набором лекарств для детей, что хранились в стазис-камере. Также развернул еще малую стазис-камеру, установил оборудование защиты на створке трюма, чтобы можно было открывать аппарель в пустоте. Самое главное, закупил разного оборудования и начал создавать с нуля оборудование защиты самого судна, прокладывая коммуникации к обшивке, чтобы вывести туда эмиттеры защитного поля. Тут тоже с нуля работы велись, судно не было рассчитано на такие работы. Однако за 3 месяца справился, защита работала. Пока только в тестовом режиме проверял, в боевом похоже с крикунами буду. 2 недели уже как закончил. Закупил 200 баулов со спасательными скафандрами. Модернизировал оборудование рубки, установил в ней кабину санузла, с душевой и туалетом, и докупил разные блоки для компа. Усилив его, тот стал мощнее и лучше. Получил имя Наум. Приобрел среднюю батарею с 4 турболазеров и 4 башни малых плазменных орудий, установив их на обшивке судна и приписав управление к судовому компу. Программу для управления пушками купил, доработал и установил. Установил во всех каютах визоры и приобрел чуть больше роботов. На остатки средств смог купить еще 8 штук. Это еще 2 стюарда. Няни и воспитатели высоко оценили помощь того моего наличного, еще 1 официанта, 1 сервисного и 1 малого погрузчика, остальные 3 это бытовые. Все роботы тех же моделей, что уже имелись, компы почищены и приписаны к судовому. Пайков офицерских еще 5 малых контейнеров купил, склады полные, потому пока в трюме штабелем стоят. В принципе, это все, что можно описать в работах по судну. Ах да, навигационная карта теперь покрывает всю империю. Вот теперь точно все. По приюту особых изменений нет, так и проживали. Крестник мой рос, уже активно ползал. Кто он и откуда, выяснить так и не удалось. Бандиты не молчали, но посредник, что их нанял, как в воду канул, так что ребенок так и прописался в яслях. Ах да, пусть ажиотаж с моим судном постепенно и прошел, хотя меня пытались на прочность проверить, все же интересную работу я нашел. Точнее предложил директор, науськанный главной поварихой, а вел курсы для девчат по направлению кондитера. 2 в декаду. У нас тут не недели, 3 в месяц, по 10 дней, 2 выходных. Вот и тратил еще 2 на уроки. И надо сказать, нравилось. Да и у девчат по этому поводу пользовался немалым успехом, но и только. Слабый пол меня пока физически не интересовал, но как заинтересуюсь, ух, держитесь, старшие девчата. В остальном все шло как обычно, змееныши, что Криса убили, пару раз устраивали засады, но меня предупредили другие приютские, и я просто не появлялся там, где меня ждали. Зачем плодить проблемы, если они пропадут, на меня же и подумают. Да, вопрос с языком, что ходил на курде, я решил. Медкубрик на борту судна уже был, как и довольно хорошее оборудование обучения. Вот на борту загадки я и изучил местный язык, купив заранее спок, что сняло проблемы с непониманием. Вообще я уже разучил несколько сотен слов, и даже понимал все, что говорят, и сам начал говорить, а изучив спок, общался без проблем и акцента. На этом медоборудовании можно было сделать деньги, у часторшаков, споки и деньги у них водятся, но зачем, у них был прикормленный медик, зачем мне влезать в эту сферу? О медкубрике никто не знал, кроме директора и нашего приютского медика. Эта женщина теперь приписана к моему судну, на случай эвакуации. В данный момент была ночь, как вдруг раздался сигнал подъема. Я тут же подорвался, и глянул на часы, что висели на стене, электронные, час ночи, два часа как уснул. В шкафу зуммером надрывался мой планшет. Директор разрешил мне лично иметь свой постоянно при себе. Вроде как я владелец эвакуационного транспорта, должен быть постоянно на связи. Стало ясно, что снова нападение, или еще что схожее. Пока соседние парни лениво одевались, я это делал судорожно, падая, запутавшись в штанинах, достал планшет из шкафа и ответил на вызов. Тревога явно была не учебной. Ни разу учебные ночью не объявляли, днем только. Нападение. Это уже серьезное. Крикунов тысячи, некоторые их корабли на орбите, сообщил директор. Действуй согласно разработанному плану эвакуации. Хорошо. Я тут же рванул к выходу и побежал к парковочной площадке, где обычно стояла моя малая грузовая платформа, уже 4 месяца как разрешили ее тут держать. Иначе как я быстро доберусь до загадки в таком вот случае? С компом судна я уже был на связи, нам начался аврал. Передал только одно кодовое слово, и началась расконсервация всех кают. 3 дня назад я был на борту судна, в очередные выходные, помимо подработки ремонтом, я занимался судном. Накопленных за последний месяц с ремонта средств хватило на 2 лазерные трели, что я установил внутри судна, на входе во внешнюю шлюзовую, и на входе в трюм, чтобы держать аппарель под огнем. Турели проверены, работают, комп ими управляет. Про моих боевиков никто не знал. Возможно, директор в курсе. Бандиты наверняка полиции рассказали, чего им молчать. Поверили те или нет, не знаю, но ко мне с вопросами не походили. Сам я боевиков в прошлый раз, когда тревога была, прятал снова под полом, в нишах. Пока же, добравшись до загадки, паника тут снова стояла немалая, все так похоже на действия полугодовой давности, я влетел в трюм, поставив платформу у борта, после чего бегом до рубки, пока аппарель поднималась, и подняв судно, все системы уже запущены были, полетел к приюту. Причем на подлете, бортовое вооружение выдало залп, а на нас крикун летел, и за ним черный столб дыма стелился. Он не сбит, это движок у него на форсаже так работал. Батарея средних турболазеров у загадки одна, но веское слово та сказала. Разваливаясь на части, рейдер крикунов, переделанного из гражданского судна, стала падать на окраину города, где и рухнул, в момент, когда я как раз коснулся опорами зеленой травы поля у приюта, тут уже стояло 2 судна, принимая в себя воспитанников. После того, как брали тех, кто проходил по спискам, суда сразу взлетели и поднимались на орбиту. Эвакуацию объявили, еще когда я на борт загадки прибыл. Те, кто записан за моим судном, ждали на границе поля, потому, пока аппарель опускалась, бежали к ней. Платформу мою и часть роботов сразу задействовали и начали доставлять припасы, матрасы, дети уже все на борту были. Я же работал канониром, за те полчаса, что согласно планам эвакуации, требовалось потратить на погрузку воспитанников, воспитателей и нянечек, до имущества, я 3 раза открывал огонь. То, что ночь, мне не мешало. Сбил 1, 4 с дымами уходили. Комп уже настроен, пару раз я слабые эманации ментального удара ощущал, ноги отнимались, вдали кричали крикуны, но не вырубало. Если меня вырубит, то комп судна сам поднимет загадку на орбиту и уйдет в прыжок. Данные прыжка я уже вбил. Однако, наши успели, потому закрывая аппарель, я начал подниматься на орбиту. Тут артиллерия почти не переставая работала. Я помечал корабли крикунов как цели, и комп сам по ним бил. Девчата расстилали матрасы, воспитатели наблюдали и командовали, Роботы носили припасы и имущество по складам, часть оставалась в трюме, а на орбите нас всех вырубило криком, однако в прыжок мы все равно ушли. Кстати, директора такой моей модернизации компа знал, более того, я ему на катер такие же настройки сделал. Это я к тому, что директор так и не прибыл, хотя с нами должен был лететь. Тот прислал приказ взлетать без него. Ну и отмечу, что на борту моего судна все девчата находятся, вплоть до старших групп. Директор считал, что о слабом поле нужно забоиться в первую очередь, с чем я был согласен, а так как постоянное судно, до моего совершеннолетия, у приюта одно, то уплотнились. Как это сделали? Я не знаю, на какие рычаги нажал директор, чтобы субсидировали дополнительные средства, но с армейских складов были выкуплены трехъярусные кровати для быстро возводимых казарм. Продавали почти за бесценок. Эти кровати, в сложенном виде, уже находились и хранились в трюме, занимая где-то процента 3 объема трюма, плюс 3 малых контейнера с постельным бельем. Поэтому пока я перегонял загадку к приюту, ремонтники собирали эти кровати. Процентов на 20 успели, а когда мы были на орбите, около 80 закончили. Девчата там стелили белье, заправляли их, ожидая окончания сборки остальных. Только когда мы на орбиту начали подниматься, я по громкой связи велел сесть на пол и ожидать отбоя. Это чтобы не попадали с верхних ярусов кровати, если под крик попадем. Это ожидалось. Приказ выполнили быстро и неукоснительно, девчата у нас довольно послушные, так что пострадать не должны. Меня же вырубило, как и остальных. Ничего, медкубрик на борту есть, медик, штатный из приюта там уже осваивался, все будет в порядке. Очнулся я не сразу, плохо было, чего уж там. Оглушили нас с ближайшего корабля крикунов знатно, мы как раз по нему лупили из всех стволов. Достали или нет, не знаю, меня раньше вырубило. Но когда очнулся и осмотрел приборы, довольно кивнул, мы в прыжке. И что важно, оборудование защиты судна сработало, справилось с огнем, не допустив повреждения обшивки, хотя за время обстрела мощность щита снизилась до 30%, а это много. Многие крикуны по нам начинали бить, обнаружив, что по нам стреляют, а повреждений нет. Видимо, это их заинтересовало. Что ж, защита отлично показала себя. Жаль, от крика крикунов не защищает. Как показал недавний опыт, я просмотрел последние записи, того крикуна мой судовой комп все же достал, начал распадаться на куски. На борту многие приходили в себя, медик начал работать, я направился на помощь, сообщив, что изучил спок с основами медицины, да и несколько старшекурсниц помогали. На борту без малого 1700 девчат и парнишек от младенцев до 6 лет. Стоит ли говорить, какой гам стоял в трюме? Да, система жизнеобеспечения с таким количеством вполне справлялась, ее заранее усилил, а то рассчитано не более чем 700 пассажиров было. Для младенцев были обычные каюты, там нянечки работали, вполне неплохо. В общем, за 3 часа все отошли от того ментального удара, даже позавтракали, причем всем до 6 лет молочные каши, фрукты, а тем, кто старше, включая меня, выдали пайки. Камбуз не резиновый, чтобы прокормить такую толпу. Хорошо, пайков достаточно, хватит до планеты, которую назначали как место эвакуации. Старшие на борту, раз директора нет, была заведующая яслей, нянечки и воспитатели ей подчинялись. Вот когда наконец порядок был на борту наведен, кровати я к слову все собрал, сейчас многие отдыхали на них, то та сама подошла к медбоксу, где мы работали. Медик проверила мои знания, убедившись в их наличии, и отдала мне всю текучку, занимаясь более серьезными делами. Сейчас я одной из 5-летних девочек обрабатывал ссадины на коленях и локтях, упала так неудачно, вот и отозвала в сторону, поговорить. Закончив и отпустив малютку, ее сопровождала девочка постарше, я вышел в коридор, вытирая руки чистящей салфеткой. «Что там было на орбите?» — прямо спросила та. «Вам правду или успокоить? Говори уже. То первое судно, что взлетело, я не видел, может и ушло, а второе, что до нас на орбиту поднималось, потрошили крикуны, остановив. Видел, как катер директора ушел в прыжок, дальше нас вырубило. У меня комп так настроен, даже если вырубит, он все равно уйдет в прыжок по заданным координатам. Это нас и спасло. Та от волнения кулак закусила, слушая меня, после чего отдышавшись и утерев слезы, ей все дети как родные, тихо попросила. «Никому не говори». «Хорошо. Сколько там еще лететь до Язы?» 7 суток, будет один промежуточный прыжок. Хорошо, развернувшись, та ушла, я же, вздохнув с печалью, узнал, что работы нет, направился в рубку. Что ж, срок небольшой, надеюсь, все будет хорошо. Кстати, в трюме у обоих визоров стояли недорогие диванчики, по паре штук у каждого, со столиками, так что смотреть там можно было фильмы с комфортом. На диванчиках в основном старшие девчонки сидели, а сборники фильмов в памяти судового компа были, на языке курда, вполне крутились. Да и у девчат, у многих, были свои планшеты, я давал разрешение подключать их к локальной сети, и те лежа на кроватях смотрели фильмы или слушали музыку. Сборники музыки тоже были. Так мы и летели все 7 суток, промежуточный прыжок вышел безопасным, в системе вообще никого не было. Я много общался с Милой, пришлось некоторые подвижные игры для малышни вывести в коридоры, где пацанва с ревом и азартом гоняла мячи. И это хорошо, утомленные они отлично засыпали. Подобие футбола на ура пользовалось успехом и у мальчишек, и у девчат. Даже старшие присоединялись. Я планировал развернуть на борту спортзал, даже два помещения начал готовить, сейчас оно для игр использовалось, но спортзал в планах по модернизации не на первом месте и все отодвигалось, вот и не было его, финансы пока играли романсы. Как бы то ни было, но мы добрались, вышли в системе, примерно на половине расстояния от границ системы до самой планеты. Тут же пошли запросы, на которые я отвечал. Заведующая, как мой временный опекун, находилась в рубке и взяла переговоры на себя. Нас уже ждали, оказалось, то первое судно прорвалось, 3 часа назад пришло. Катера директора не было, да и не могло быть, это малое судно, ему 9 дней лететь, а не 7, как нам. Могли к моему прицепиться на обшивку. Вместе проще и безопаснее им. Коридор нам дали. Планета я забыла также рейтинга Е, и здесь будет временный лагерь нашего приюта, военные выдадут казармы. Когда курд будет освобожден, территория очищена, а здания приюта отремонтированы, а они наверняка пострадают, в этом случае нас вернут обратно на курд. Если возвращение невозможно, тут на Яза будет отстроен новый приют. Посадка на плиты космопорта прошла штатно, тут уже ожидали социальные работники и военные, что предоставили транспорт. Так что получив списки вывезенных, там заведующая общалась, я дождался, когда судно полностью освободится, отдал компу приказ все постельное белье отстирать, погладить и убрать на склад, кровати оставить как есть, поддерживать чистоту на борту, вывел из тайника боевиков, отдав приказ взять судно под охрану, ну и отбыл со всеми. Судно было закрыто. Переодеться снова в приютскую одежду я не забыл. Разрешить мне остаться на борту никто и не думал. Я прикинул возможность побега, но решил пока не идти на крайности. Да и директора не хотел подводить. К слову, парковку я оплатил на месяц вперед с чипа, докупил месячный абонемент связи, сразу установив и приписав свой банковский терминал. Устроили нас не у военных, а на детской базе отдыха. Номеров хватило, чтобы заселиться, а персонал помогал нашим воспитателям и поварам. А так как место было курортное, то почти вся орава девчат и парнишек проводили на морском пляже, огороженном и безопасном. Тут воспитатели наблюдали, да спасатели из персонала базы отдыха. Сам я тоже не покидал пляжа, почему бы и нет, успев, как и множество детишек, обгореть, отлежаться и покрыться золотистым красивым загаром. Это за 2 недели. Однако директор наш не прибыл ни через 2 дня, ни через неделю, ни через 2, когда объявили, что крикуны покинули пределы курда, взяв все, что было можно. Частично сами ушли, остальных выбили подоспевший флот. Тут, я думаю, преувеличивали, скорее всего, сами ушли. Нас не торопили возвращать, только через 2 месяца пришел большой пассажирский лайнер, что принял всех и сопроводил на курд, под охраной 2 военных корветов. Со мной чуть казус не вышел. По спискам я должен на лайнере лететь. Хорошо заведующая, если и вступилась и разрешила от своего имени мне лететь на загадке. Так и тут нях, мне пытались навязать пилота, на что я отказался, у меня рубка модернизирована, нельзя туда чужаков пускать, поэтому сообщил, что уже учу спаки и сам пилот. Правда, воспитателя одного пришлось на борт взять, как же без этого. Так и добрался до курда. Вылетели все вместе, а был первым. На полдня лайнер опередил, опустившись на планету, и встав на опоры на своей парковке, оплата за которую не бралась уже больше 2 месяцев. Пока на месяц чип оплатил, дальше видно будет. Как договорюсь с новым директором, и подтвердит ли он старые договоренности с прошлым директором. А сбежал я с Курда уже через две декады. Ну а что, никакого компромисса или договоренности с новым директором не просто не было, они сразу зашли в тупик. Тот стал давить, запретив мне в выходные посещать судно, что я делал тайком, о чем тот узнал, соседи по комнате сдали, и разразился скандал. Потребовал отдать ему ключ доступа, отдал болванку, и вскоре, через несколько дней, пришло сообщение от судового компа загадки, что директор с двумя неизвестными пытается открыть аппарель. Вот после этого я собрался и свалил с планеты, что прошло тихо и без проблем. Это со старым директором у меня были договоренности, и я ему обещания давал, а этому ничего не обещал. Тот новый из молодых до ранних, кто-то сыночка на теплое место пристроил, так что послал всех и улетел. Баки полные были, заправился сразу как на Курт вернулся, до прилета лайнера. К слову, трюм судна пуст, новый директор приказал вернуть все имущество на склады приюта вскоре после того, как занял новую должность. Две средних грузовых платформы были арендованы, и с помощью них все имущество приюта вывезено. Тогда директор гулял по борту судна, там где я доступ дал, трюм и склады, остальное закрыл, и было видно, что судно ему понравилось. Я подозреваю, тот отжать его у меня хотел, не вышло. А все-таки прошлый директор настоящий мужик и воспитатель опытный, с ним бы я не улетел до 16 лет, а этот откровенно мне не нравился. В первой моей жизни, Наума Захарченко, когда я в Казани жил, получив там квартиру, то были у меня соседи, на одной площади жили, вроде и люди хорошие, и детей воспитали замечательных, но вот как родители они у меня вызывали недоумение. Сначала старшая дочь, которую отец повел в садик и бросил. Как? Ну пришел отец к садику, а ворота закрыты, ну бывает такое, записки нет, может ветром унесло, подумал, что позже откроют, перекинул дочку через забор, велев дождаться воспитателей, и спокойно пошел на работу. Хорошо старушка, что рядом жила, увидела в окно одиноко слоняющуюся по территории девочку, к себе до вечера забрала, потом с сыном двухлетним. Жена подумала, что муж забрал ребенка в садик, а он решил, что она это сделала, и оба ушли на работу. Пришли вечером, увидев сына в кроватке обкакавшегося, голодного и ревущего вовсю. Просто чувство недоумения, что у меня вызывал новый директор, как-то сильно напоминали те чувства, что я к соседям испытывал. Ну не его это с детьми работать. Направлялся я на Славию, а куда еще? Отличное место, чтобы хорошо заработать опытному ремонтнику и тайному инженеру. Да, о том, что я инженер, говорить в империи не следует никому. А все просто, тут по закону инженеры только и только работают на государство или на крупные корпорации, но никак не на себя. Хороший инженер может такое построить, лучше их под присмотром держать, а то были случаи, о которых в истории не пишут. Всякое бывает. Однако знания инженера здорово помогали. Я с помощью них мог из любого металлолома собрать конфетку. Этот неполный год, что я провел на Курде, помог мне многое осмыслить в своей жизни. Я не скажу, что я бессребреник, что не имеет своей цели, и просто живу как нравится. Может вам так и показалось, что у меня нет цели, но это не так. Я просто трудоголик. Мне нравится жить и работать для себя и на себя. Да, я часто попадал в такие неприятные ситуации, что характер, достаточно твердый и мстительный, буквально возопил отомстить недругам. Но, к сожалению, не всегда это удавалось, хотя то, что императора уничтожил, грело душу. Да, бывало везло вернуть ответку. Однако, многие этого избежали по понятной причине, я или умер, или меня закинуло через портал в другой мир. И вот я в новом мире, копия империи, что мне так нравится, и здесь есть свой кайф, на котором портал, я уверен, что он есть, и этот портал может стать моим личным. Пирата я уничтожу, что его обнаружит. Моя личная планета и мой личный портал, и он позволит мне побывать в тех местах, где остались недруги. Следите за моими мыслями, да, если есть такая возможность, я жуть как хочу вернуться в те миры, где уже бывал, и показать, что трогать меня не стоило. Особенно интересовала копия Земли, где сейчас был 1996 год. Ох, как хотел туда вернуться, а то цели у меня нет, есть у меня цель. Вот до чего дошла скука в приюте, что до таких планов дошел. И знаете, он мне так понравился, что я принял его к исполнению. Пусть я до сих пор эти порталы боюсь до усра очень боюсь, тут что-то на генетическом уровне, но это не помешает мне их использовать. Причем из-за нового директора даже раньше, чем думал. И это хорошо, те отморозки, коим я в подвал попал, могут еще жить, они будут закопаны где, или на зоне чалиться. Я очень надеюсь, что они меня дождутся. Хочу пропустить их через все то, что они на мне использовали. Я мстительный, но все же адекватный. До Славии лететь 1,5 месяца, 47 дней, если кому хочется подробностей. И я обдумывал, как использовать портал. И да, я хочу пересечь его на своей загадке. Не хочу отказаться от комфорта и безопасности внутри этого судна. Я подумывал ранее сменить судно на боевой корабль, но с установкой защиты судна, смысла в этой идее уже нет. Я сам теперь раскатаю какой боевой корабль, ну или хотя бы поцарапаю. Первым делом, заработав на Салвии, нужно усилить бортовое вооружение. Хотя бы одну батарею средних плазменных пушек. К слову, если одноствольная башня, это орудие, двуствольная или более, батарея. С ними и против крейсера можно выходить. О чем я? Ах да, пересекать порталы я собираюсь на загадке, но помня, что портал выпивает всю энергию и реакторы вырубает, или проще, срабатывают предохранители и те глушатся, а значит, пересекая портал, на той стороне судно рухнет. А это не десантный катер, повреждения точно будут, а каждый раз тратить на починку, я не хочу время пускать, иначе разобью до такой степени, что чинить нечего будет. Вот пока летел до Славии и использовал свои познания инженера, чтобы разработать способ и как портал пролететь, по размеру загадка без проблем пройдет, и как не дать повредить судно, чтобы оно осталось на лету. И решение, довольно сложное, мне помогло загрузиться. Я нашел решение до прилета на Славию. Могу сказать, роботы тут не помогут. Они при пересечении тоже наверняка будут с разряженными батареями или заглушенным реактором, у кого они есть, вроде боевиков или погрузчика. И я нашел выход, химические реакторы. Чуть переделать, и можно их использоваться. Схема простая, но удивительно рабочая. Так вот, три химических малых мобильных реактора, один на носу, другой в центре и третий на корме, к обоим идет питание от действующих судовых реакторов, их на судне два. Как энергия перестанет идти, что будет при пересечении портала, срабатывает первый. У всех химических реакторов должна быть своя дублируемая линия энергоканалов. Работы предстоит много, но справимся. На носу первый срабатывает, что уже в новом мире находится, и подает питание. Потом в центре, и дальше на корме по мере прохождения кольца портала. Утечка в портал, конечно, будет, но энергии хватит удержать судно. После этого запускаю судовые, и отлетаю от портала. Химических стоит побольше запасти, одного комплекта из трех хватит на пересечение 2-3 порталов. Да, покупок предстоит на Славии множество, а денег нет, нужно заработать. Вот так я добрался до пункта назначения. К слову, 4 дня назад я справил свой день рождения. 13 лет не часто бывает. У меня, например, за все жизни, во второй раз. А вышел в системе Славия благополучно, никаких запросов, и спокойно пошел на посадку у базы 3. Сел за территорией местного космопорта. А как иначе? Тут все так делают. Многие живут на борту своих судов. Можно сказать, городок из судов и кораблей. Выгнал наружу обоих боевиков. Один встал у аппарели, контролируя правый борт и нос, второй у левого борта, контролируя левый борт и корму, оба в режиме охраны. Сам покинув борт судна, аппарель закрыл, тут не стоит держать ее открытой, полетел в город на своей малой платформе. При мне было всего 1500 империалов, на одном чипе, но почти 5 десятков банковским чипов в поясной сумке. С учетом, что каждый стоит 50 империалов, ХМ, набирается кругленькая сумма для моего теперешнего безденежья. Заехал в магазин электроники, и у меня там их выкупили за 2550 империалов. 3 штуки я все же продавать не стал, оставил в запасе. Купил абонемент связи на месяц, прописал банковский терминал в системе, после чего вернулся на борт, уже имея местную связь, что просто замечательно. В полете скучать мне не приходилось, но я уже жаждал работы. Да и чего ждать? 2 робота-ремонтника имеются, платформа тоже. Стоит поискать предложения по ремонту боевых кораблей, они выше оплачиваются, многие специально сюда прилетают за ним, и начать зарабатывать. А чтобы зарабатывать много, нужен ремонтный комплекс роботов, вот его я и хотел приобрести первым делом. Поиск работы по этой базе сразу высветил 2 десятка заявок на серьезный ремонт именно боевых кораблей. Ну да, Тут у космопорта несколько сотен стояло судов и кораблей. Неудивительно, что такой спрос. Вообще, мне кажется, численность судов у базы и больше 1000 может быть. Просмотрев все заявки, 7 сразу в сторону убрал. Тут без комплекса за дело браться смысла нет, слишком серьезно изувечены. А вот остальные я вполне смогу выполнить с двумя моими роботами. Первыми выбрал на ремонт 2 истребителя рейдера модели Спайсер. Один сильно побит, чудом до планеты добрался, со вторым легче, побит, но еще может постоять за себя. Принадлежат одному отряду наемников, цена за ремонт обоих 35 тысяч империалов. Возможно, премия, если выполню качественно и быстрее срока. Связавшись с наемниками, ответил командир отряда, удивился моему возрасту, долго уточнял мой уровень знаний и согласился на меня. Оказалось, их истребители уже 6 дней ждут ремонта. Не хватает специалистов такого уровня. Если все качественно будет, обещал полную оплату и премию. Работу нужно выполнить за 7 дней. Я прикинул и понял, даже с двумя роботами успею. Выяснил, где стоят истребители, и полетел к ним. Знаете, 7 дней авральной работы кого угодно умотают, но я был довольным, справился и успел. Вот только наемники меня кинули, не стали платить, а выгнув с основного борта боевого робота, просто прогнали. Странно даже, что не стали возвращать аванс, 7 тысяч, что мне выдали перед работой. Ни один работник без аванса не приступит к работе, так же и со мной. Зря они огорчили ремонтника, у которого был неограниченный доступ к компам их кораблей. Уже через час я угнал оба истребителя и продал их на базе 6. Вывозил истребители в трюме загадки. Так как обе машинки были сильно устаревшие и без серьезных модернизаций, то ушли те не так и дорого, по 230 тысяч империалов каждый, все же те очень ценились даже в таком виде. Возвращаться на тройку я не стал, а выспавшись, все же отдых требовался, снова начал искать работу и нашел неплохую, замену убитого разгонного двигателя на новый у старого корвета наемников. Да, я помнил про комплекс, но за 460 тысяч продавались только убитые, или с сильным износом. Все же это очень специфичный и дорогой товар. Приличные комплексы продавались не меньше, чем за 700 тысяч. Да, такая наценка. На военных складах Фаона я брал их куда дешевле, но таких цен тут не найти. Наемники меня искали, но по внешности, те даже имени моего не знали, зато выяснить смогли, кто купил их истребители, да и все. А вообще какие претензии? Меня кинули с оплатой, говоря, что работа проведена ужасно и истребители даже не взлетят, глумились, понятное дело, я показал, что летать они умеют, угнав их, так что ко мне никаких претензий не должно быть. Я вообще в магазине электроникой купил десяток ключей доступа, 2 из них привязал к компам истребителей, взломав их вирусом, так те и ушли новым хозяевам. У меня осталось 8 ключей, попробуют меня еще кто кинуть, снова угоню. Правда, в этот раз я поступил умнее, со мной летает на платформе один боевик. Больше не кидали, довольно грозного вида штурмовика хватало. Так что за 2 дня заменил двигатель у корвета, и мне дополнительно предложили обслужить корабль, видя, что я квалифицированный специалист, что и сделал, проверив все системы и некоторые заменив. 20 тысяч за замену движка и 6 за полное обслуживание. После корвета был фрегат, этот вообще собран из мусора. 7 дней пришлось потратить, чтобы привести его в подобающий вид и заменить часть вооружения на более мощное. У владельца появились средства, и тот вкладывал в свой корабль. Не зря, фрегат еще полетает и удивит многих. Тут сорвал 47 тысяч. За 2 следующие декады я накопил нужную сумму и полетел на единицу, где и продавалось 2 новеньких ремонтных комплекса. Один за 710 тысяч, другой за 700. Что интересно, декаду назад наемники все же нашли меня, те, у кого я истребители в оплату за проделанную работу забрал. Какие упорные, однако, это славе, тут с вами что угодно может случиться, а они еще обижаются. Обложили серьезно, всем рассказывая, что я угонщик. Я же скидывал записи, как они меня кинули. Смеялись над наемниками все, считая, что я правильно сделал, наказав наглецов и хамов. Однако все равно напрягали, преследуя меня. Обещали мне голову оторвать, как я покину планету, да и тут подстеречь пытались, но боевики их пока тормозили. Наемники вокруг меня подняли ненужный шум и естественно мной заинтересовались правоохранители. Подходил к судну сержант, пообщались. Оказалось, он пробил идентификаторы моего судна, а они работали, и я раз в год платил транспортный налог на владение подобным судном, и выяснил, что судно числится в угоне. Именно так оформил пропажу моего судна директор приюта. Я дал возможность снять у меня ДНК, это мои документы до 16 лет, тот пробил, и выяснил, что я действительно владелец судна. После чего я на его служебный планшет на видео дал заявление, что сбежал из приюта из-за резкого неприятия к новому директору, который мне житья не давал, завидуя, что я владею судном, полученным в подарок. Места его это не лишит, но репутацию попортит. Больше сержант ко мне не приходил. То, что я сбежал из приюта, того ничуть не волновало. Это планета рейтинга D, тут в чужие дела не лезут, даже если это дети и подростки. Такие правила. На планетах рейтинга D для всех есть второй шанс. Купил я тот комплекс, что стоил на 10 тысяч дороже, хотя оба в заводской пленке, не использованные. Все тут просто, комплексы были разных моделей, и меня интересовал именно тот, что стоит 710 тысяч. Скидки не было, торговаться мне даже не дали, но в качестве бонуса выдали робототехника для обслуживания этого комплекса. Вот комплект расходников для роботов комплекса был всего один, а нужно два, а то и три. Да, три еще лучше. Однако у меня на руках всего 9 тысяч империалов оставалось, хватило купить еще один комплект расходников. Все было погружено в трюм загадки, и я сутки провел на единице, взламывая управляющий комп комплекса и компы всех роботов, включая техника. Пока не почищу, они под подозрением. Нет, предателей не было, обычные программные блохи и закладки от производителей. После этого полетел на базу четверка, сбросив с хвоста мстительных наемников, там нашел два корабля наемников, коим требовался серьезный ремонт, и взялся за него, обоих разом, выполнив за 10 дней. С одного вышло 70 тысяч, с другого чуть больше 90. Действительно серьезные ремонты. Причем запчасти их, а я оплату получал только за ремонт. Пока тот шел, техник провел ремонт всех моих роботов, включая судовых, ну и обслуживание тоже. Уже нуждались. Вообще таких техников желательно иметь под рукой, иначе износ роботов будет быстро идти вниз, а тот поддерживает их в стабильном состоянии довольно долго. Замечательная покупка этот комплекс. Сдав работу, я нашел бригады, что роются на свалках корпусов, и заказал им найти мне три корпуса корвета одной марки, а это шустрый, они еще стоят на службе у действующего флота. Каждый мне стоил 40 тысяч. Их буксирами доставили на стоянку моего судна, я подальше от базы стоял, тут места больше. Вот все три найденных корпуса поставили в ряд, и я начал с ними возиться, убирая старое оборудование, очищая корпуса до скелетов. Ну и заодно беря заказы, серьезные, на восстановление кораблей и наемников. Эти средства я тратил на покупку оборудования и вооружения, постепенно восстанавливая корветы. Все три разом, а не по одному. За месяц до половины все три восстановил, когда их купил один крупный клан наемников. Даже в таком состоянии они их заинтересовали, я же получил 4 миллиона чистыми и тоже был доволен. А корветы я до конца восстановил, тут запчасти доставали уже сами наемники, а потом они испробовали корабли на ходу. Очень довольными остались. Ну все, деньги есть, на покупку необходимого хватит и можно вылетать к кайфу. Первым делом, как закончил с корветами, я приобрел орудийную башню со средними спаренными плазменными орудиями, начав устанавливать ее на корме. Батарею турболазеров продавать не стал, установил в центре корпуса зарубкой. На носу установил вторую башню средних спаренных плазменных орудий. Все легкие лазерные установки, они считались зенитными, продал, а на их места установил башни малых плазменных орудий. Потом врезал и подвел коммуникации еще к 8. Вот теперь судно полноценно защищено и по уровню вооружения вполне тянет на эсминец. Жаль, те наемники, у которых я истребители отобрал, наконец не выдержали и улетели, у них какой-то жирный найм появился, а то на них бы протестировал вооружение. Те предлагали махач в системе 1:1 устроить, мне же было не до них, посылал ранее, посылал и тогда. Жаль, подопытные улетели, надеюсь еще вернуться. А вот с деньгами намечалась проблема, 4 миллиона, как оказалось, с моими планами это капля в море, поэтому закончив модернизировать вооружение, я слетал в соседнюю систему, пострелял по камням, настраивая орудия и наведение, мой мощный судовой комп их вполне тянул, и мог вести огонь самостоятельно, я для этого давно нужные программы написал, точнее готовые доработал, ну и вернувшись, купил 4 корпуса боевых кораблей, 2 корвета, эсминец и авианесущий фрегат. Правда, еще одну модернизацию своему судну все же провел. Помните ту малую гидропонную фабрику? Купил. Правда, тут она почти 100 тысяч империалов стоила, ну так на пустынной славе такие фабрики пользуются неизменным спросом, потому и цена задрана. Так как помещений свободных не осталось, а судно менять я не хотел, то установил фабрику в двигательном отсеке, где часть маршевых двигателей были, защитив их пленкой от агрессивной среды фабрики. Влажность все же, а помещение не маленькое, тут 2 таких фабрики развернуть можно. Той же толстой пленкой разграничил помещение на несколько секторов, в каждом свой продукт выращивал. Подготовил все, разложил землю и удобрения, и начал выращивание грибов и овощей. Последних довольно широкая номенклатура, почти 15 единиц. А в отрыве от цивилизации буду, должен же я что-то есть. На меня одного этого всего конечно много, но на продажу пойдут, продукты натуральные, будет на что местные деньги продавать. Кстати, оказалось, были роботы для подобных фабрик, обычные фермерские годились для этого. Купил 2, как и программу для судового компа, я ее чуть доработал, залил на комп загадки и перезапустив, пронаблюдал, как фермеры работают. Хорошо, теперь думать о фабрике не стоит, есть кому позаботиться. Компы фермеров я, конечно, почистил. По покупкам пока все, потому плотно занялся корпусами купленных кораблей. Да, так занялся, что у меня начали быстро их выкупать наемники. А фрегат так патрульными силами Славии был выкуплен. Наместник озаботился, а то больно у патрульных малые силы, а тут серьезный боевой корабль, ставший флагманом. Даже не особо пожадничал, а я заработал на этих продажах 8 миллионов чистыми. Было бы больше, если бы я готовые корабли продавал, а не в полной сборке те имели меньшую цену. Зато денег теперь точно хватало, вроде. Например, я наконец спортивный зал оснастил. Кто-то скажет, фу, с чего начал, но знаете, как мне этого не хватало в долгом полете к славе. После спортзала приобрел малый промышленный синтезатор и почти декаду работал с ним, дорабатывая, около 2 миллионов потратил, но теперь малый мобильный топливный завод, во что я его превратил, на борту был, и проблема с топливом решена, а то она меня напрягала. Я купил 20 химических реакторов, они небольшие, с чемодан размером, много места не занимают, и 10 комплектов энерговодов, буду делать дублирующую систему питания, как раз этим и занимался, иногда мониторя сайты продаж всякого разного, когда вдруг обнаружил всего час как появившуюся в продаже лечебную капсулу. Новейшие, такие в продажу не поступают, только в армию и флот. Похоже, пираты продают. Вот только цену задрали, 2 миллиона. Такие капсулы, пусть устаревшие, около миллиона стоят. Правда, капсула со всеми расходниками и комплектующими, точно какое-то военное судно взяли, возможно и госпитальное, а может и боевой, обычное от эсминца и выше такие капсулы по штату положены в медсекции, захватили и распродают на запчасти. Связавшись с продавцами, я после недолго торга взял капсулу, ее доставят к месту стоянки моего судна, а я стоял у четверки, меня привлекла эта база. Так вот, я уже собрался отсоединиться, продавцов, к слову, ничуть не смутил мой молодой возраст, главное деньги плачу. Как собеседник поинтересовался, не нужно ли мне что из военного оборудования и вооружения. Я уточнил по боевым роботам, но их они не продают, самим нужны, специфика работы, а вот средний патрульный мех, и 2 малых, зенитный и штурмовой, новейшие модели, меньше года как с завода, новенькие, продадут без проблем. Общая сумма за них 1 200 000, боеприпас продается отдельно. Ну, с боеприпасом проблем нет, он стандартный. Однако я заинтересовался и договорился, что и мехи они доставят, беру. Тройной боекомплект тоже. А когда рядом с судном село довольно большое среднее судно, очень серьезно вооруженное, и я, получив заказ, оплатил, то прослезился. После всех покупок на руках у меня едва 2,5 миллиона осталось, с 8-то. Однако я не отчаивался, работал над загадкой, заодно заказал корпуса 2 корветов, пришли разных моделей, но вполне годные. Причем корпуса были мятые. Тут скелеты нужно восстанавливать, силовые балки переваривать, чем я и занимался. Такая работа по силам только полноценным ремонтникам, но и они не все брались за нее. Вот так, восстановив корпуса, принял заказ. А я заранее связался со знакомым военным кладовщиком, с которым часто на связи был. Он на фауне, и тот отправил ко мне полное оснащение для одного корвета. Для другого денег не хватало. Хорошо, хоть для первого хватило. На попытке выкупить корвет в таком недостроенном состоянии я не обращал внимания. Халявщики. Дострою, тогда и продам по полной цене, а тот в таком состоянии все 5 миллионов потянет. Так и сделал, и после достройки и опробования на ходу вооружения я настраивал наведение. Корвет был продан уже через час, за те самые 5 миллионов. От меня бонусом была полная заправка. Мелочь, конечно, но приятная покупателю.